Метеоклетки чувствовали, что сегодня будет ясный день. Но пока над Свинцовым морем висел рассеянный серый рассвет, и торопливые неопрятные тучи бежали на север. Белый кор покачивался в полукилометре, бессмысленно тараща в утро зрачки ночных позиционных огней. Уис просвистел призывно, но ответа не было. Зумы еще спали. Мутная мгла ненастья угнетала. Уис переключился на инфразрение. Багровую поверхность моря пронизали миллиарды огненно-рыжих пульсирующих жилок. Это перемешивались теплые и холодные слои. Растрепанные холодные тучи превратились в полупрозрачные зеленоватые дымки, сквозь которые большим осьминогом с растопыренными щупальцами синело солнце в своей раскаленной короне. Уис описал дугу в багровой воде, расправляя затекшие мускулы. Рывком вылетел в воздух и увидел внизу в изогнутом зеркале воды свое увеличенное в несколько раз отражение. В следующую секунду он бесшумно вошел в воду и плавным движением направил тело в бодрящий холодок глубины. И снова увидел свое отражение, теперь уже наверху, на рубеже воды и воздуха. Уиса всегда волновал и будоражил этот рубеж, граница двух разных миров, таких близких и таких непохожих. И возможно ли вообще перейти этот рубеж? Понять и принять нечто абсолютно выходящее за рамки твоих знаний и опыта, ничем не похожее на то, что окружает тебя и окружало твоих предков. Иногда кажется нет, иногда кажется да. Его привела к зумам не только любознательность, не только веление поиска, хотя он и был хранителем пятого луча. Он пошел в добровольный плен, неся в себе соединенную мудрость шести и общую надежду народов Дела. Планету лихорадило. Неведомые силы то здесь, то там рвали тонкие искусные цепочки равновесия, и необратимые трагедии разыгрывались среди живого. Ни конвульсия космической бездны, ни горячка солнечных пятен и ни бунт земных недр вызвали болезнь. Равновесию биофона грозили зумы. Категоричность обвинения не нравилась Уису. Да он, собственно, и не собирался обвинять или оправдывать. Он пришел к зумам без предубеждения, но и без симпатии. Обязанностью хранителя пятого луча была разведка. Та памятная августовская ночь ничем не отличалась от предыдущих. Было душно и пришлось на несколько градусов понизить температуру кожи. Теплая вода акватория пахла железом заградительных решеток. Сгорая в атмосфере, печально шуршали бесчетные метеориты и сгустки космической пыли. Монотонный звездный дождь убаюкивал, навевал дремоту. Дела шли плохо. Целый год плена добавил немного нового к наблюдениям, сделанным 4000 лет назад. Зумы почти не изменились биологически. Общие психологические индексы остались прежними. Никаких сдвигов. День обычно кончался игрой. В игре любое животное раскрывается полностью, и с ним легче работать. Вот и сегодня молодая зумка принесла свежие рыбы, и они минут 15 возились в воде. Уис искренне веселился, пытаясь скопировать подводные пируэты этого забавного и по-своему милого существа. Зумы, как и все сухопутные, любят воду. Сказывается природный инстинкт. Но на этот раз, вопреки обыкновению, зумка играла неохотно и скоро вылезла на берег. Она сидела на влажном камне и смотрела на звезды. На коленях у нее поблескивал небольшой аппарат, которым зумы пользуются для копирования различных звуков. Уис, отключив световое зрение и локаторы, дремал, прижавшись боком к нагретому за день камню. Бессвязные отсветы дневных мелочей, освобожденные легко, кружились в голове. Что он знает об этом существе, сидящем подле и бесконечно далеком? Он знает его повадки и привычки. Оно откликается на имя Нина, иногда даже на пентоволну, хотя почему-то пугается при этом. Но что руководит этим нескладным примитивным телом? Какая власть, какие побуждения заставляет зумов тратить время и силы на создание искусственной среды, разрушая естественную. Ощущение неполноценности, страх перед миром, голод. Камешек скатился с откоса, булькнул в воду. Зумка включила свой аппарат. Из коробки поползли тягучие завывания, с помощью которых Зума общается. Уис досадливо зажал инфраслух. Нудное бормотание раздражало его. Он уже почти спал, когда увидел мысль. Сначала он решил, что это сон. Потом, что рядом появился неведомый товарищ. Но уже через секунду понял, что мысль исходит из аппарата Зумки. И замер. Это не была речь Делана. В ней клубились, плясали, замирали и разгорались вновь чужие краски, чужие невнятные и мятежные образы. Но это была мысль. Дрожа всем телом, Уис пытался понять, что говорит многотональный многотембровый голос. Волнение мешало ему вжиться в ритм, смотреться в невидимые дикие сплетения ассоциаций. Но вот мелькнуло в сумбурном потоке знакомое. Ослепительная синева и белые пятна в синеве. Небо. Конечно, небо. Уплощенное, искаженное непривычным ракурсом, но небо Земли. И суша от края до края, без единой полоски воды. Гигантские каменные волны с белоснежными шапками на гребнях. Застывшее на века мгновение бури. И снова хаос непонятного, но почему-то тревожно знакомого, словно кто-то на чужом языке пересказывает историю, которую ты давно забыл. Что-то мерещится в диковинных созвучиях и ускользает. И вдруг рывком огромная фигура Зума. Лохматая голова заслоняет солнце, плечи раздвигает горы, а в руке у него это ярко-алые, судорожно трепещущие языки, похожие на щупальца бешеного кальмара. Красный глаз гибели. Страшное проклятие третьего круга, едва не погубившее пращуров. Клубок вечного ужаса, от которого через много миллионов лет вздрагивают во сне далекие потомки. Враг всего живого — огонь. Мысль продолжалась, но Уис уже не видел ее. Сработали сторожевые центры запрета, заглушив опасные видения мягкими успокаивающими колебаниями. Каждый Делан проходил через операцию запрета сразу после рождения. Из подсознания стирали все, что связано с тайнами третьего круга, эпохи Великой Ошибки. Этого требовало благоразумие и забота о духовном единстве народов Дела. Только бессмертные, несущие знак звезды, обречены были на знание всего. Но чтобы уберечься от безумия суши, они ограждали мозг нервными центрами, мгновенно реагирующими на опасность. Мысль погасла. Зумка уже не сидела, а стояла. Она заметила волнение Уиса и, судя по всему, взволновалась не меньше. Потом вдруг сорвалась с места и бросилась вверх по откосу, скользя и спотыкаясь на сырой от ночной росы гальки. Уис свистнул с такой яростью и силой, что по воде побежала рябь. Тонкая, бесконечно тонкая ниточка между двумя мирами. Неужели ей суждено порваться? Зумки все не было, и Уис метался по акваторию, бешено вспарывая воду спинным плавником. Чью мысль он видел? Чья гордая и страстная душа соединила в себе резкость молний и нежность утреннего бриза? Чей исступленный разум выплеснулся в бурной исповеди? Что несет могучий голос? Надежду или угрозу? Огромный зум и глаз гибели. Мозг Уиса кипел и напрасно мигал предупреждающим внутренний глаз. Врожденное чувство самосохранения на этот раз изменило Делану. А Зумки все не было. Что если? Что если эти странные существа, которых Деланы ставили по уровню развития между спрутами, строящими города на морском дне, и касатками, у которых инстинкт хищника постоянно оказывался сильнее способности к примитивному мышлению, что если зумы тоже? Нет, невозможно. Биологически зумы не изменились. А разве может возникнуть разум у животных, которые предают и убивают себе подобных? С откоса полетела галька. К Уису бежали двое. Нина и старый Зум, откликавшийся на имя Пан. Они остановились у самой воды, возбужденно размахивая верхними конечностями, и забормотали быстрее обычного. Зумка показывала то на аппарат, то на Уиса. Дейлан мучительно напрягал инфраслух, пытаясь уловить смысл бормотания. «Совершенно случайно! Включила не ту скорость! Что там записано?» «Скрябин! Поэма огня! Включила не ту скорость!» Зумы бормотали и бормотали, а мысли Уиса уже неслись по крутой траектории вокруг темного ядра загадки. Огромная фигура, закрывавшая солнце, и глаз гибели над головой. Угроза? На берегу поднялся переполох, и по воде резанул луч прожектора. Уис раздраженно метнулся в сторону и сильным броском ушел в темноту, к самому ограждению, где глухо дышало море. Если это угроза, то не от самих зумов. Зумы по натуре доверчивы и миролюбивы. Об этом говорят память тысячелетий и собственный опыт. Но они могут быть оружием чужой воли. И тогда гипертрофированная способность к подражанию, тяга к искусственному дадут отравленные всходы. Он может скрываться там, в непроходимых и безводных дебрях суши, незваный гость межзвездной бездны. Разум чужды земле и потому беспощадный. Его враждебные внушения заставляют зумов разрушать равновесие мира. Разум, враждебный разуму. Снова нелепость. Снова круг. Замкнутый круг. Уис чувствовал интуитивно, что кружит рядом с истиной, но что-то внутри цепко держало, направляя на ложный путь. Какая-то сила в последний момент отклоняла от цели прямую стрелу мысли. И вдруг он понял. Центры запрета – это они, неусыпные клетки, спасая мозг от опасной перегрузки, направляют поиск по дорожкам известных формул. И загадку не раскрыть, круг не разомкнуть, пока... Уис! Ниточка ведет в запретную область, и кто знает, что будет, если потревожить миллионолетний сон древних сил. Уис! Его никто не обвинит в трусости. Добровольное сумасшествие равносильно самоубийству. Уис! Но ведь это единственный шанс. Когда Уис вернулся к берегу, там суетилось около десятка зумов. Сильный голубоватый свет двух прожекторов заливал площадку над бухточкой. До самого дна пронизывал воду. Метрах в 10 от берега на поверхности покачивался большой красный буй, с которого свисал решетчатый металлический цилиндр. Уис уже знал его назначение. Это был ультразвуковой передатчик, довольно точно имитирующий естественный сонар животных. Цилиндр доставил немало неприятных минут Уису. Зумы с его помощью то транслировали бессмысленные обрывки чьих-то позывных, сбивая с толку, то ослепляли неожиданными импульсами, заставляя натыкаться на окружающие предметы, то без всякой видимой системы и цели повторяли собственные сигналы Дейлана. Цилиндр появился не кстати. Меньше всего расположен был хранитель пятого луча заниматься сейчас игрой. Он ждал действий куда более значительных, чем нехитрые манипуляции с ультразвуком. Но молодая зумка, наклонившись к самой воде, без конца повторяла его имя и лопотала что-то. И столько отчаянной просьбы было в ее лопотаниях и жестах, что Уис, недовольно фыркнув, подплыл к злополучному металлическому цилиндру. Он едва успел переключиться со светового зрения на звуковидение, как передатчик заработал. Цилиндр превратился в багровое яйцо, потом в малиновый шар, быстро распухающий в огромную розовую сферу, пока звуковой пузырь нарастающего свиста не лопнул, брызгнув искрами в оглушительную тишину. И вдруг, через короткую паузу, снова зазвучала мысль. Теперь она исходила от цилиндра, свободная от искажений и помех, неизбежных при переходе звука из воздуха в воду. Многократно усиленная, она лилась теперь широко и свободно, и все-таки ускользала от понимания, проносилась мимо сознания и терялась где-то за пределами памяти. В центре запрета работали безотказно. как плотина во время паводка, они направляли разрушительный поток чужих понятий и чувств мимо, мимо в просторное русло забвения. Обязанностью хранителя пятого луча была разведка, и не больше. Но Уис сделал то, на что до сих пор не решался ни один Делан. Он отрезал себя от внешнего мира, убрав воспринимающие рецепторы. Сосредоточившись, представил себе свой мозг. Поплыли перед внутренним глазом сложнейшие переплетения нервных волокон, лучистые кратеры нервных центров, миллиарды пульсирующих и мерцающих нейронов, собранных в причудливую вязь бугорков и извилин. Он скоро нашел то, что искал. Небольшой серовато-белый бугорок мозга у затылка, отороченный неровным пунктиром пурпурно-лиловых звездочек. Это и были центры запрета. Уис мысленно соединил звездочки одну за другой извилистой сплошной линией, трижды опоясавшей подножие бугорка. Звездочки продолжали мигать. И тогда, собравшись с духом, Уис спустил по воображаемой линии сильнейший разряд. Он услышал свой собственный вопль, уносящийся в пространство, и ощутил, как горячая судорожная боль тысячами молний ударила из мозга по всему телу, корежа и ломая суставы, растягивая сухожилия и мускулы. Он задыхался, и не было сил перевести дыхание.